Я открыл рот и высунул язык. Медик внимательно осмотрел ротовую полость. Выставили дементоров вокруг школы. Недовольно закудахтала мадам Помфри, откинув мои волосы и коснувшись лба. Одним испугом дело не кончится. Да ты весь мокрый. Такая страсть, а проку от них чуть. Да если еще учесть, какое действие они оказывают на людей хрупкого здоровья. Ко мне после матча обратились десятки ребят. «Мадам Помфри, Колин поправится?» — с волнением спросил Деннис. «Конечно, поправится», — рассеянно произнесла женщина, щупая у меня пульс. «Колин, тебе придется полежать в больничной палате под моим присмотром», — поведала Помфри, проверяя мои зрачки. «У тебя сильное нервное истощение и простуда. Долго придется лежать, как получится», — пожала плечами медик. «Может, 3 дня, а может, несколько недель. Будешь лечиться, пока не поправишься. Тебе необходим покой и как можно меньше нервных потрясений». «Понятно», — кивнул я. «Колин, я буду тебя навещать и приносить еду», — произнес Деннис. «Лучше носи книги, а то тут скучно». «Эх, похоже, это становится традицией, каждый ноябрь оказываться на больничной койке. Не по нраву мне такое постоянство». Брат удалился, а я остался в палате. На соседней койке лежал Гарри Поттер. Я заметил его через щель в ширме. Похоже было на то, что он спит. Мадам Помфри выдала мне пижаму и напоила зельями. Зелья помогли, я сразу почувствовал себя легче. Страхи, волнение и паника отступили, стало немного спокойней. Переодевшись в пижаму, я вскоре уснул. Посреди ночи я проснулся в холодном поту. Вначале не понял, где нахожусь, запаниковал, но через несколько мгновений дошло, что сплю в больничном крыле. Ох, мироздание! Что же я натворил? Всего-то и хотел потренироваться в заклинаниях для того, чтобы в будущем продуктивно заниматься фермерским хозяйством, потом просто желал прикрыть пятую точку от проблем, а оно вон как вышло, неприятностей стало еще больше. Не знаю, что хуже. Встреча с Василиском в коридоре, столкновение в запретном лесу с матерым уголовником, сбежавшим из Азкабана, который, ко всему прочему, является моим самым большим страхом, собакой, или, быть может, жившая в моей комнате крыса, которая вовсе не животное, а волшебник-извращенец, ко всему прочему, если верить Блэку, предатель, убийца и террорист. Ох, мамочки, а если зэк не сдержит обещание, на кой черт Блэку держать слово, данное какому-то сопляку, оставит труп Петтигрю в незакопанной могилке, его тут же обнаружат, а там же следы, мои чертовы следы, я же пер как трактор, проваливаясь по щиколотку в грязи и оставляя за собой целую тропинку из следов. Таким явным следом, ведущим в запретный лес, любой заинтересуется, даже кретину будет понятно, что его оставил ребенок. Где мой размер ноги, а где нога взрослого мужчины? Хуже будет, если Блэк еще возьмет, да напишет анонимное письмо в Аврорат, мол, видел, как в запретном лесу маленький мальчик со светлой шевелюрой, в очках и со шрамом на лбу закапывал жмура. А-а-а. Что делать, как быть, бежать за границу зайцем на корабле, ну да, конечно, как раз сейчас делать это самое оно, когда вокруг школы оцепление из дементоров, которым все равно кем закусывать, я не Дамблдор, чтобы отогнать этих тварей, кстати, чем это их директор приложил, надо бы выяснить, как защищаться от дементоров, а то с моей жизнью есть немаленький шанс оказаться с ними по соседству. Может, еще и анимагию попробовать освоить, хотя с моим отсутствием талантов трансфигурации, гиблое дело. Если бы под руководством преподавателя, тогда другое дело, а сам точно не осилю. А преподаватель у нас старая кошка, с которой мы на ножах. К тому же официально нет смысла таким волшебством заниматься, плюс опасно. Как показал личный опыт, волшебника в форме животного любой может обидеть, а если второй облик будет какой-нибудь маленькой или травоядной зверушкой, то вообще опасно. Что делать, если утром придут меня вязать авроры? У меня даже алиби нет. Пока все торчали в гостиной, я шлялся черт знает где, ни одного свидетеля, который сумел бы подтвердить, что я проводил время с ним. Большую часть ночи я ворочался с боку на бок, сильно переживал и предавался безрадостным размышлениям. Под утро все же умудрился отправиться в страну Морфея. Проснулся я из-за ввинчивающего в мозг голоса, говорившая была опознана как Гермиона Грейнджер, а находилась она неподалеку за шторкой. «Гарри, как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, Гермиона, хорошо», — послышался ответ Поттера. «Мадам Помфри говорит, что мне придется провести тут весь день, а отпустит лишь утром в понедельник. «Что нового? Все за тебя переживают», — ответила Гермиона. «Вуд все высчитывает долю вероятности проигрыша пуффендуйцев слизеринцам и вероятность победы нашей сборной», — на этот раз говорил Рон Уизли. «Гарри, ты не представляешь, что сегодня было?» «Что?» — с любопытством спросил Поттер. Директор Дамблдор за завтраком объявил, что Хагрид что-то обнаружил в лесу, относящееся к Сириусу Блэку и, возможно, к похищению ученика, — с жаром говорил Уизли. «Мы навестили Хагрида. Он рассказал, что Блэк похитил ученика, а теперь его ищут». «Так ведь Блэка давно ищут», — произнес Поттер. «Все было не так», — перебила рыжего Гринджер. «Хагрид рассказал, что нашел в запретном лесу яму, похожую на могилу, а в ней был кусочек мантии и следы, словно туда кого-то положили. Он обнаружил, что от ямы к замку ведут детские следы, а вокруг куча следов взрослого мужчины. Еще одни следы вели от замка, но дождь их сильно размыл. Директор Дамблдор считает, что Сириус Блэк пробрался в замок, похитил кого-то из студентов и попытался убить. Потом он вырыл могилу и хотел зарыть жертву, но студент оказался живым. Он смог выбраться из могилы и сбежал от Блэка в сторону замка. Блэк кинулся вдогонку за жертвой, но метров через 20 прекратил преследование. «Гермиона, ты просто не дала мне рассказать», — обиженно произнес Рон. «Теперь преподаватели ищут этого студента. Дамблдор попросил его прийти к нему и рассказать о происшествии, но, похоже, никто не откликнулся. Деканы беседуют со своими студентами». «А когда это произошло?» — спросил Поттер. «Точно никто не может сказать. Профессор МакГонагалл считает, что похищение произошло вечером, а студент боится говорить об этом», — ответила Гермиона. «Я даже не знаю, как бы поступила, если бы Блэк похитил меня. Мало ли что он мог делать, он же главный помощник, сами знаете кого. За поимку Блэка предлагают большую награду. Вот бы его поймать», — мечтательным тоном произнес Рон. «Рон, даже не думай, он взрослый волшебник и темный маг», — нравоучительным тоном выдала Гермиона. «Если бы еще делала это потише, было бы великолепно. Молодые люди, прошу вас покинуть палату, пациентам нужен покой, а вы шумите», — раздался грозный голос мадам Помфри. «Ой, простите», — пролепетала Гермиона. «Гарри, пока, выздоравливай». Стоило Рону с Гермионой уйти, как к Поттеру вновь завалились посетители. На этот раз в палату завалилась целая шобла, вся команда Гриффиндора по квиддичу. На входе их встретила мадам Помфри. «Не шуметь». Всего одна фраза, но как она была сказана, просто песня. «Мне захотелось зашить себе рот и никогда не разговаривать, а ведь никаких шумов не издавал». На квиддичистов слова школьного колдомедика оказали отрезвляющий эффект. До этого они были возбуждены, а теперь был слышен лишь тихий замогильный голос одного из парней. «Гарри, я тебя ни в чем не виню. Во всем виноваты дементоры. Так бы мы обязательно выиграли». «В следующий раз обязательно выиграем, Оливер», — ответил Гарри. «Похоже, до этого говорил капитан сборной по квиддичу факультета Гриффиндор, Оливер Вуд». Он же продолжил. «Слышал, у тебя сломалась метла, Гарри. Даже не знаю, как мы будем играть в следующем матче». Гриффиндорцы спешно покинули палату. Послышались шаги и звук закрывающейся двери кабинета мадам Помфри, из чего я сделал вывод, что она тоже ушла. Рассказ друзей Поттера меня приободрил. Выходит, Блэк забрал тело Петтигрю. О моем участии в происшествии никому не известно, следы не указывают на конкретного студента, а преподаватели имеют свое мнение на происшествие, в котором никак не фигурирует убийство по неосторожности. Всего лишь бытует версия о неудачном покушении со стороны Блэка на одного из студентов, кого именно, никто не знает. Прямо гора с плеч. Теперь главное, чтобы никто не догадался о моем участии в этой эпопее. «Привет, Гарри», — решил я подать голос. Раздался грохот, словно на пол упала книга. Занавеска отъехала в сторону, и из соседней палаты показался Гарри Поттер, одетый в больничную пижаму. Он выглядел удивленным. «Колин, привет, ты что тут делаешь?» — удивленно вопросил он, явно не ожидая встретить тут меня. Судя по выражению лица Поттера, он, наверное, решил, что я вышел на новый уровень сталкерства и не просто решил его навестить, а с целью преследования звезды попал в больничное крыло, что развеселило меня и еще выше подняло настроение. «Лежу, лечусь. Что случилось, Колин? Ты заболел?» — спросил Поттер. «Сам-то как думаешь?» — усмехнулся я. Поттер смутился. «Дементоры, поясняю парню». «А-а», — понимающе протянул он. «Я тоже здесь из-за них. Так это на тебя они напали целой стаей?» Поттер кивнул. «Не повезло тебе. Меня на трибуне до нервного срыва довели, А уж что творилось на поле, страшно вспомнить. Наверное, это из-за прошлого года, предположил Поттер. Может быть. Кстати, я же все пропустил и ничего не знаю. Гарри, расскажешь, что было в прошлом году? Присаживайся. Я сел на кровати, освобождая место для Поттера. Он неуверенно присел на краешек, задумался, после чего начал говорить. Я многого не знаю, даже не представляю, с чего начать. Начни сначала и по порядку, ведь тебе наверняка известно больше моего. Хорошо, кивнул Поттер. Позапрошлым летом Люциус Малфой подкинул Джинни Уизли тетрадку. Я сразу этого не понял. Эта тетрадка оказалась темным артефактом, который брал под контроль сознание Джинни. Из-за дневника она натравила на кошку Филча Василиска Слизерина, который обитает в тайной комнате. Потом, затем жертвой стал ты, после того, как ушел от меня. Вскоре тебя занесли в палату. Чуть позже к мадам Помфри обратилась Джинни, у нее были рога, которые никто не мог расколдовать. Профессор Снейп предложил проверить твою палочку с помощью приориенкантатим, на ней последним было заклинание для роста рогов. Тут же директор пообщался с Джинни, она рассказала о тетрадке, в которой живет Том. Директор изъял тетрадь и выяснил, что Том, завладев телом Джинни, натравливал на тебя Василиска. Потом был скандал с участием Люциуса Малфоя и миссис Уизли. А говоришь, что немного знаешь. Да ты, Гарри, слишком много кушаешь. В смысле, зажрался. Таких подробностей почти никто не знает. Вся школа говорит о том, что на тебя напала Джинни, насупился Поттер. С ней никто не хочет общаться, и все обходят стороной, хотя в большом зале стараются этого не показывать. Колин, поверь, это не она на тебя напала, во все виноват Малфой и темный артефакт. Конечно, ага, так я и поверил в этот бред. Такие сказки детсадовцам рассказывать надо. Кто вообще поверит в сказку в стиле? Я не хотела, оно само моим телом напало, они трогают Джинни исключительно из-за братьев, которые могут настучать по кумполу. Пусть радуется, что ее лишь игнорируют, они устроили темную и тотальную травлю. Надо будет сказать спасибо Трумэну, наверняка он постарался. Конечно, он исходил из интересов защиты репутации факультета, решил показать, что пуффендуйцы за своих будут мстить. Умные, вроде змеи и воронов, все поняли правильно, а львы тупые и непрошибаемы. Есть у меня подозрение, что распределение все же происходит не по общежитиям, а по уровню интеллекта и глубины шила в заднице. Спасибо за рассказ, я пристально посмотрел в глаза Поттеру. Скажи, Гарри, что я тебе плохого сделал? Что? Опешил Поттер, явно не понимая, к чему я клоню. Гарри, помнишь, перед тем, как чуть не умереть, я спас тебе жизнь от маньяка-домовика, который методично пытался тебя убить. Поттер посерел и кивнул, словно в замедленной пленке. Ты же обещал, что это останется между нами, с осуждением посмотрел я на Поттера, а на деле оказался треплом. Домовые эльфы Хогвартса считают меня серийным убийцей домовиков, после того, как ты на кухне растрепал своим друзьям обо всем, да еще так все подал, будто я не жизнь тебе спасал, а специально охотился на этого эльфа. Прости, Колин, паникой пролепетал Поттер. Я не думал, что так получится. Я не хотел. Ну-ну, думаешь, я не вижу, что ты меня избегаешь. Летом в косом переулке шарахался, как черт от ладана, до этого портил мою репутацию. Так вот, Гарри, хочу знать, чем я заслужил подобное отношение. Лишь тем, что никогда тебе не грубил, а старался вежливо поздороваться. Я. Поттер насупился и поник головой. Колин, я действительно не хотел ничего такого. Просто. Просто ты думаешь, что я назойливый прыщ на заднице. Насмешливо произнес я. Только учти, когда выдавливаешь прыщ, на этом месте на всю жизнь остается шрам. Как ты себя будешь чувствовать, если из-за твоих неосторожных слов в попытке избавиться от назойливого поклонника, меня растерзает пара сотен домовых эльфов на много-много маленьких Колинов? Тебе станет легче? Нет, помотал головой Поттер. Ладно, забыли. Извини, если загрузил твою голову мрачными мыслями. Считай это моим коварным планом удержать тебя подольше на больничной койке, а то мне одному скучно тут куковать неделю. Слишком коварный план, боюсь, я с ним не согласен, выдавил из себя вымученную улыбку Поттер. Слышал, Гарри, у тебя упала книга. Что читаешь? Гермиона принесла мне «Три мушкетера», интересная книга про приключения парня, который стал мушкетером короля, поведал Поттер. Читал ее. Отмороженный гопник из провинции прибывает в столицу. Используя отцовские армейские знакомства, примыкает к могущественной группировке, докапываясь до всех подряд. По ходу сюжета он все время кого-то ради кого-то, чего-то или за что-то, например, за цвет плаща, убивает. Выполняет стрёмные поручения жены босса, чьего-то сынка. Все время бухает, немного секса. Как-то мрачно казнит одну из бывших любовниц, злую девушку тяжелой судьбы. Как-то мутно сходил на войну и получил офицерское звание. Поттер ненадолго завис. Мы об одной и той же книге говорим, я тебе только что вкратце пересказал приключения Д'Артаньяна. «Колин, ты странно мыслишь», — протянул Гарри. «На самом деле многие люди называют подобное взрослым мышлением, хотя с твоей точки зрения это действительно может показаться странным. Колин, а чем ты занимался летом в косом переулке?» — поинтересовался Поттер. «Просто я слышал, что ты маглорожденный, а появлялся в Фортескью каждый день, продавал бананы людей». «Ага-а», — протянул Гарри, глядя на меня испуганным взором и отползая дальше на самый краешек койки. «Шучу». Поттер с облегчением выдохнул и неуверенно улыбнулся. «Не бананы». Поттер впал в ступор, не зная, как на такое реагировать. Он глядел на меня с недоумением и часто моргал. Долго сохранять серьезное выражение лица у меня не вышло, поэтому вскоре не выдержал и засмеялся. «Гарри, видел бы ты выражение своего лица». «Так ты шутил», — понимающе протянул Поттер. Он тоже засмеялся. «Гарри, а на первом курсе тебя также преследовали неприятности?» «Ну, Поттер замялся. Было несколько неприятностей. На Гермиону в Хэллоуин напал тролль». «В смысле, настоящий тролль или просто кто-то прикалывался?» «Нет, самый настоящий тролль, 4 метра ростом, вонючий с дубиной». Поттер поморщился. «Ты так говоришь, как будто видел его вживую. Судя по Гермионе, не скажешь, что она стала жертвой нападения тролля, живая вроде. Или вы ее подняли в виде зомби? Мы с Роном спасли Гермиону от тролля, который напал на нее в туалете. Рон поднял заклинанием Вингардиум Левиаса дубинку монстра и опустил ее ему на голову. Откуда в школе взялся тролль? Или еще один сюрприз из тайной комнаты? Тролля привел в школу профессор Квиреллу», — пояснил Поттер. «Кто?» «Профессор Квиринус Квиреллу», — начал повествовать Гарри. «Он преподавал у нас зати, а на затылке носил дух Волан-де-Морта. Он хотел похитить философский камень, который был спрятан в запретном коридоре 3-го этажа под охраной Цербера». «Погоди, это как? У вас преподавал сам знаешь кто? И что, никто об этом не догадывался? Или его специально наняли в качестве пособия для студентов по теме? Как правильно побеждать темных лордов?» «Квиреллу преподавал весь год», — произнес Поттер. «О том, что у него в затылке находится Волан-де-Морт, я узнал только когда пошел спасать философский камень. Это тот самый камень, который дарит бессмертие и с помощью которого свинец можно превратить в золото». «Ага», — кивнул Поттер. «А что он вообще делал в школе, и зачем его надо было спасать какому-то первокурснику? Или это был твой камень?» «Нет, не мой, это камень Фламиля, который он дал на хранение Дамблдору», — надулся Поттер. «Гарри, ты идиот. Если это камень Фламиля, нафига ты полез его спасать? Ты не полицейский, не охранник, зарплату за это не получаешь. Более того, ты был студентом-первокурсником. Что ты мог противопоставить взрослому волшебнику, целому преподавателю?» «Но я же был не один, а с Роном и Гермионой», — обиженно пробурчал Поттер. «К тому же мне удалось победить Квирелла. Как?» Я стал отталкивать его руками и заметил, что от моих прикосновений он получает сильные ожоги, нехотя выдал Гарри. «В итоге Квирелл полностью сгорел и из него вылетел дух Волан-де-Морта. То есть, ты на первом курсе убил преподавателя, а тебя за это даже не выгнали из школы. Ладно, допустим, это была самооборона, но что, вообще никаких санкций не было?» опешил Поттер. «Нет, директор нас наградил баллами. Вау-вау!» Обрадовался я. «Это что получается, в этой школе можно убивать взрослых волшебников, а за это дарит баллы? Гарри, ты же не шутишь?» «Да, я спасал камень», — обиженно ответил насупившийся и надувшийся Поттер. «Спас? Нет, он был уничтожен», — тихо пробурчал Гарри. Меня пробило на смех. Я ржал как сумасшедший и никак не мог остановиться. Со смехом выходило все то напряжение, в котором я пребывал в последнее время. Гарри обиделся и ушел за ширму на свою койку. Если уж студента не выгнали из школы за убийство преподавателя и уничтожение бесценного магического ингредиента, то мне и вовсе не стоит переживать из-за несчастного случая с Питером Петтигрю. Пусть студентом был сам Гарри Поттер, звезда магического мира, но и мое преступление несопоставимо с его, По крайней мере, я попутно не уничтожал бесценных артефактов, на Петтигрю не нападал и не сжигал его заживо. Поттер ненормальный, а еще меня и Луну называют не от мира сего. Большинство людей, обладающих интеллектом, не полезли бы рисковать своей жизнью ради спасения чужого имущества, если это не их работа. Меньшая часть людей, узнав о философском камне, постаралась бы им завладеть, и лишь Поттер с друзьями полезли его спасать. Трое детей, только год назад взявшие в руки волшебные палочки, против взрослого волшебника, готового пойти на все ради бесценного ингредиента. Да что там меньшинство, я за себя не поручусь. Философский камень равно бессмертие, перед таким соблазном сложно устоять. Одно непонятно, откуда взялся дух Волан-де-Морта. Он же помер лет 13 назад. Может, есть какие-то заклинания, способные удержать душу волшебника в бренном мире? Есть же призраки, полтергейсты. Выходит, Волан-де-Морт не окончательно помер, а превратился в привидение, а раз сумел вселиться в одного мага, значит, может и в другого. Это плохо. Мы с братом маглорожденные, родители обычные люди, а этот псих-террорист, как Гитлер желал истребить евреев, хотел истребить маглов и маглорожденных волшебников. Надо бы поискать способы борьбы с духовными сущностями, а то призраки, оказывается, не такие простые, какими хотят казаться. Вдруг какому-то из хогвартских привидений придет в голову идея вселиться в мое тело, что тогда буду делать? Да хотя бы от того же полтергейста Пивза пригодится отбиваться. Вскоре Гарри навестила Джинни Уизли. Она подарила ему открытку, которая сама открывалась, и оттуда противным голосом некто читал низкосортный стих. После нескольких прослушиваний стихотворения, Поттер придавил открытку вазой. Меня открытка натолкнула на размышления. Сразу вспомнился мой первый курс и вапиллер, присланный Рону Уизли и его мамой. Получается, что у магов существуют заклинания для записи и воспроизведения звука. Почему я раньше не обратил на это внимания? Пусть у нас с Дэном есть плееры и кассеты, но плеер требует батареек, которые сажают с невообразимой скоростью. А тут на халяву можно сделать нечто вроде магнитофона. Записал аудиозапись, потом слушай сколько душе угодно. Удивительно, но пока не довелось видеть ни у кого из волшебников чего-то похожего на волшебный магнитофон, хотя им также, как и простым людям, недостает развлечений. Музыку все любят. У нас в старой школе все, кто имел магнитофон, плеер или что-то издающее громкие звуки, непременно пытался притащить это в школу, чтобы слушать на перемене музыку. Почему же с такими чарами из каждого уголка Хогвартса не доносятся звуки музыки? Вскоре меня навестил Деннис, он принес молоко, выпечку и книги. Стоило ему уйти, как ко мне наведалась Луна Лавгуд. Мы долго, но тихо, чтобы не слышал Поттер, общались с ней. От нее удалось выяснить, что студента, которого похитил Блэк, так и не смогли найти. После ужина меня навестила декан Спраут. «Здравствуй, Колин», тепло улыбнувшись, произнесла она. «Как ты себя чувствуешь?» «Здравствуйте, мадам Спраут. Спасибо, мне намного лучше, чем вчера, но все еще чувствую слабость и разбитость в теле. Колин, с тобой происходило что-нибудь странное?» Декан выглядела обеспокоенной. «Недавно или в целом?» «Просто если в целом, то странностей много. Например, Василиск, который меня чуть не убил, привидения, движущиеся картины и лестницы, которые каждый раз пытаются довершить начатое Василиском. Или взять Квиддич, это вообще одна большая странность». «Ох, нет, мой мальчик, я не это имела в виду», улыбнулась мадам Спраут. «Тебе вчера случайно не попадался взрослый незнакомый волшебник?» «Волшебник, пришлось приложить усилия, чтобы сохранить невозмутимый вид. Как-то не до того было. Вчера такой суетный день выдался, я после стадиона сильно устал, а потом вообще плохо себя чувствовал». К Спраут подошла мадам Помфри. «Помана», кивнула она, «пришла навестить своего студента?» «Да, Поппи», улыбнулась медику наш декан. «Скажи, ты не замечала у Колина провалов в памяти? Думаешь, на мальчика наложили обливейт?» Нахмурилась колдомедик. Помфри извлекла волшебную палочку и стала накладывать на меня различные заклинания. «Нет, Помана, никаких ментальных чар или проклятий», сказала мадам Помфри. «Он полежит тут еще 2-3 дня. Будь моя воля, я бы палкой гнала дементоров подальше от школы, а Фаджа самого заставила бы провести в обществе этих тварей столько же времени, сколько приходится терпеть детям». «Я тоже недовольна подобной инициативой министра», согласилась с медиком декан. «Сколько раз я говорила Дамблдору, чтобы он что-нибудь сделал с дементорами, но он не хочет обострять отношения с министром. Декан улыбнулась мне и с теплотой произнесла: «Колин, поправляйся, постарайся меньше появляться на улице, чтобы не попадать под влияние дементоров». «Хорошо, мадам Спраут, я так и сделаю. Как сложно жить без интернета. С матерщиной мы родились, с матерщиной мы живем. Матершинные слова я буду употреблять. Гавана-ун-на-на, гавана-ун-на-на, тум-ту-ду-тум». Вспомнился старый англоязычный хит, который засел в голове. Жаль, я ни разу не музыкант, а так бы, вспомнив англоязычные хиты, сумел бы стать миллионером. Написать стихи недостаточно для становления хитом, еще нужна музыка. Можно написать десятки текстов песен, которые в будущем станут хитами, но вряд ли их кто-то купит у неизвестного мальчишки, а если и купит, то недорого. Что делать в больничной палате? Поттера выписали в понедельник утром, я тут кукую один, ни над кем приколоться, ни с кем поговорить, колдовать нельзя, до проведения в Хогвартс интернета хрен знает сколько лет. Выписали меня лишь в среду, к тому моменту поиски студента, похищенного Блэком, прекратились. Я подлечил нервы и успокоился, старался не думать о Блэке, дементорах и прочих неприятных вещах, но мысли все время сворачивали на них. Чтобы найти способы защиты от дементоров, я обратился к библиотекарю. Книга с заклятием «Экспекто Патронум», создающим защиту от призраков и дементоров, нашлась в запретной секции. Мне был непонятен принцип, по которому книги попадают в эту часть библиотеки. Все же странно, когда книга с названием «Высшие светлые чары» хранится в запретной секции, а не в основной. Возможно, толстенный фолиант просто является ценным экземпляром, а в запретную секцию попадают ценные и редкие книжные издания, а также книги с опасными знаниями. Патронус – очень сложное заклинание, для каста которого необходимо настроиться на положительные эмоции, что очень сложно сделать в момент, когда нуждаешься в защите от дементоров. Заклинание имеет две формы. В первом варианте это дымка, способная задержать, отпугнуть и отбросить дементора. Во втором случае это воплощение в виде зверя, сотканного из серебристой дымки, телесный патронус. Это более мощная форма заклинания, обладающая автономностью и подобием сознания, то есть, к примеру, можно приказать телесному патронусу охранять волшебника, он будет вне зависимости от концентрации мага отгонять дементоров. Естественно, в книге были и другие заклинания, не зря же она называется «Высшие светлые чары». Все заклинания объединяло одно, их неимоверно сложно применять и осваивать, поскольку для кастования необходимы яркие положительные эмоции. Хотя светлыми некоторые заклятия я бы не назвал, а тот, кто это сделал, явно обладает большим чувством юмора. Например, любовные чары, они действуют подобно приворотному зелью, частично изменяют сознание того, на кого наложены. Для этого необходимо почувствовать страсть, влюбленность, счастье и радость, затем вложить эти чувства в накладываемые чары. Чем более сильными будут эмоции, тем сильнее окажется приворот. Стало понятно, что темные и светлые заклинания отличаются от других заклятий тем, что для их применения необходимо вызывать в себе отрицательные либо положительные эмоции. То есть хороший волшебник – это актер, который способен вызвать в себе те или иные чувства. Возможно, именно поэтому учителя твердят, что мы овладеваем магическим искусством, а не наукой. Примечание к части. На молочко музе. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 890 270 592. Глава 20. Человек ко всему привыкает, он не может вечно переживать из-за прошлых неприятностей. Еще несколько недель меня мучили кошмары то из-за встречи с Блэком, то из-за смерти анимага-крысы, но вскоре плохие сны прекратились. Я успокоился и постарался забыть о случившемся, в чем помог старый добрый метод, серьезная увлеченность каким-либо делом, желательно интересным. Время до Рождества пролетело незаметно. На уроках, за исключением зелья и гербологии, я был среди аутсайдеров, но не потому что тупой, а из-за правильно расставленных приоритетов. Превращение жуков в пуговицы как-то не то, что я считаю нужным и полезным занятием, как и чары щекотки и тому подобные. Зато существуют очень полезные заклинания, которыми я пытался овладеть. В первую очередь это был патронус для защиты от дементоров. Затем я старательно пытался выучить чары незримого расширения. Ну и конечно, тренировал дезиллюминационное заклинание, поскольку Клету должен Ливандеру продемонстрировать идеальное исполнение маскирующих чар. Хотел выучить еще какое-нибудь заклятие из книги по высшим светлым чарам, но времени и сил катастрофически не хватало, поэтому лишь переписал информацию в тетрадь, а книгу сдал. Деннис, видя, как я усердно тренируюсь, тоже старался, только он налегал на боевые заклинания из курса Зати. За небольшую плату старшекурсники зачаровали нам на вечное горение свечи. Я и сам хотел овладеть заклинанием Гурбайтова огня, уж больно оно полезное, но, как и все интересующие меня чары, это заклятие относится к сложным. Итак, взялся за изучение нескольких высших заклинаний, к тому же не случилось чуда, то есть я не стал внезапно гением в заклинаниях, а продолжил брать бараньим упорством. Если бы в сутках было часов на 5 больше времени, тогда я бы, может, еще побарахтался, но, к сожалению, это фантастика. На Рождество мы с Деннисом отправились домой. Я пригласил к нам в гости Луну, она обещала прийти с отцом на праздничный ужин. Естественно, приглашение было заранее согласовано с нашими родителями по сквозному зеркалу. Дома удалось уговорить родителей позволить Деннису вложить свои деньги в акции через Гоблинский банк. С трудом, но папа с мамой согласились. Они не были рады подобной перспективе. До того, как мы покинули Гринготтс. Нет, ты понимаешь, сколько было упущено. Пап, я тебя спрашиваю, 80 центов за акцию. Я их брал по 54 цента. 48% прибыли. Я с 3000 фунтов, ничего не делая, увеличил капитал почти до 4500. Да кто же знал? Пожал плечами отец. Мумитролли знали. Я знал. Теперь вы оба знаете. Деннис, мне жаль тебя расстраивать, но с такими ценами на акции Nokia ты миллионером не станешь. Теперь максимум к окончанию школы сумеешь увеличить состояние до суммы в 370 тысяч фунтов. Но это не страшно. В будущем еще нас ждет бум развития китайских интернет-магазинов. Вот где спрятана еще одна золотая жила. Хм, задумался отец. Может, нам с мамой сбережения тоже вложить в акции? Колин, ты уверен в этой компании? Пап, сотовые телефоны стабильно входят в обиход. Вскоре они станут еще меньше, дешевле, обзаведутся кучей функций вроде фотоаппарата, музыкального проигрывателя и выхода в интернет. У каждого человека будет по телефону, а у некоторых по два. Понятное дело, что финская фирма, делающая качественные телефоны, будет активно развиваться, пока ее не купит какая-нибудь другая компания. Спекулянты сделают ее ценные бумаги еще более привлекательными, но в итоге этот мыльный пузырь лопнет, как и многие другие. Но мы к тому моменту купим акции нефтяной компании. Бери, не пожалеешь. На старости лет хоть разбогатеете. Только я обращусь к обычному брокеру, принял решение отец. А то мало ли, как все сложится, вы волшебники, а я обычный человек. В косом переулке сегодня так много волшебников. Прокомментировал Деннис. Летом столько не было. Так ведь Рождество на носу, все покупают подарки. Да уж, не думал, что волшебников так много, согласился отец. Колин, а мистер Лавгуд нормальный или такой же, как МакГонагалл? Пап, он творческий человек, занимается выпуском развлекательного журнала, Луна тоже творческая личность. Ты же знаешь, что даже обычные художники кажутся не от мира сего, а тут волшебники. Мы с мистером Лавгудом виделись лишь на вокзале пару раз, он мне показался несколько чудаковатым, но нормальным мужчиной, чего о большинстве волшебников сказать не могу, те просто двинутые на всю голову. Хорошо, хоть посмотрим на твою подругу, кивнул отец. Мама очень хотела познакомиться с твоей Луной, она уж не надеялась на то, что ты заведешь друзей. Эй, возмутился я, то, что я не люблю играть в игры, еще не значит, что не могу завести друзей. Просто считаю, что человек, с которым ты лишь играешь в игры, не может называться другом, это всего лишь приятель. А Луна, она другая, она такая же ненормальная, как и Колин, произнес Деннис. Кто-то хочет получить в глаз. С прищуром посмотрел я на брата. Колин, я в хорошем смысле, не хотел вас оскорбить или обидеть, поправился брат. Вы хорошие, но согласись, на фоне однокурсников вы кажетесь немного странными. Все эти ваши мозгошмыги. Мозгошмыги, удивленно посмотрел на меня отец. Ой, пап, не обращай внимания, мы с Луной обожаем прикалываться над окружающими. То, что вокруг одни идиоты, принимающие выдуманные прозвища за чистую монету, еще не значит, что мы ненормальные. Просто у некоторых не хватает ума, чтобы понять второй смысл, вкладываемый в наши разговоры. Например, Луна называет нарглами плохих людей, которые совершают неприемлемые поступки, вроде воровства и издевательств над слабыми. А говоря мозгошмыги, мы подразумеваем человеческую глупость. Например, фраза «Ее атаковали мозгошмыги» подразумевает, что девушка совершила идиотский поступок, поддавшись эмоциям и отключив мозг. Отец рассмеялся и потрепал меня по голове. Деннис закатил глаза и принял такой вид, будто своей позой демонстрировал. Я знал, но притворялся, что не знаю. На следующий день к обеду прибыли гости, Луна с отцом. Луна была в своем репертуаре, она нарядилась в костюм петуха, желтый комбинезон с капюшоном, к которому был пришит красный тряпичный хохолок, к рукавам была пришита красная ткань, изображающая крылья. Вид девочки вызвал у моей мамы приступ милоты. Широкая улыбка не покидала ее лица с самого прихода гостей. Мистер Лавгуд, скинув пальто, выглядел не менее колоритно. На нем был надет кардиган крупной вязки ручной работы из овечьей шерсти, серый с коричневыми вставками, под ним разноцветная яркая рубашка. «Ксенофилиус Лавгуд», — сообщил он, протянув отцу руку. «Мы с дочерью давно не ходили в гости. Как мило, что вы пригласили нас. С Колином мы знакомы», — кивнул он мне. «Добрый день, Ксенофилиус», — пожал руку отец. «Рад знакомству, Оливер Криви. Позвольте представить мою супругу Эмили». «Рад знакомству, Оливер. Миссис Криви, вы очаровательны», — галантно поцеловал воздух над ладонью матери мистер Лавгуд. «У вас замечательный дом». «Спасибо», — тепло ответила мама. «А ты, наверное, Луна», — обратилась она к девочке. «Колин на тебе много говорил. Красивый костюм». «Спасибо, миссис Криви», — мягко ответила Луна. «Я сама шила. Наверное, это в честь уходящего года петуха», — предположила мама. «Ох, что же я», — развела она руками. «Прошу, проходите к столу, я уже накрыла». «Привет, Луна». Радостно обнял я девочку, она ответила мне тем же. «Классный костюм. Маму ты точно смогла удивить. Зато твой папа не обратил внимания», — заметила девочка. «Он просто не показал вида, на самом деле все заметил». «Луна, привет». С лестницы, грохоча по ступеням, сбежал Деннис. «Ух, ёшкин-кошкин, ты чего эта курицей нарядилась? Нравится?» — развела в стороны руки крылья девочка. «Прикольно, но мы вроде не костюмированную вечеринку устраивали», — ответил брат. «Знал бы, мы бы с Колином тоже нарядились во что-нибудь. У меня с прошлогоднего Хэллоуина остался костюм Бэтмена. Летучая мышь и человек», — Луна уставилась удивленным взором на Денниса. «Очень интересно, такого я еще не видела». Почесал в затылке брат. «Да нет же, не летучая мышь, скрещенная с человеком, а Бэтмен, супергерой такой из комиксов. Я тебе дам почитать, у меня целая стопка разных комиксов». «Спасибо, Деннис, это очень любезно с твоей стороны», — вежливо ответила Луна. «Колин, ты хорошо выглядишь. Я сказала папе, что стоит облачиться не в мантию, поскольку мы идем в гости к обычным людям». «Да вроде обычно одет», — пожал я плечами, разглядывая нарядный костюм. «Только пиджак стал маловат, жмет в плечах. Летом придется покупать новый костюм, но я так одеваюсь только по праздникам. Мама заставляет». «Колин, это тебе», — Луна вручила мне бумажный мягкий сверток, перевязанный ленточкой. «А это тебе, Деннис», — ему она вручила похожий сверток. «Секундочку». Я сбегал к себе в комнату и вручил подруге приготовленный подарок. «Луна, это тебе». Развернув подарок, я обнаружил вязаный полосатый шарф, желто-черный, цветов пуффендуя. У Денниса оказался точно такой же шарф. «Спасибо, Луна, потрясающий шарф. Ты сама вязала?» «Спасибо», — поблагодарил девочку Деннис. «Да», — кивнула девочка. «Я рада, что вам понравилось». Девочка зашуршала оберткой, заглянула в коробку и обомлела. Внутри были наборы для творчества, купленные в специализированном магазине. Много разноцветного бисера, нитки, иголки, шерстяные нитки, спицы для вязки, рулоны разноцветных лент, масляные краски и кисточки. Она крепко обняла меня за шею и прошептала: «Спасибо, Колин, это замечательный подарок. Луна, а это тебе от меня». Деннис выложил толстую стопку комиксов, принесенных из своей спальни. «Большое спасибо, Деннис», — тепло улыбнулась ему девочка. Мы все расселись за праздничным столом. Мистер Лавгуд с интересом оглядывался по сторонам, ему было интересно все. «Ксенофилиус, слышал, вы занимаетесь издательством журнала», — обратился к гостю отец. «Да, Оливер», — кивнул мистер Лавгуд. «В основном занимаюсь исследованием волшебных животных, о которых пишу в своем журнале. У вас, смотрю, ферма». «Да, молочная ферма», — ответил отец. «Я давно хотел построить ферму, путешествовал по миру, перенимал передовой опыт. Могу подсказать несколько рецептов зелий, которые укрепят здоровье коров и увеличат надой молока», — произнес Лавгуд. «Единственное, испытывали их на драморогах, но, думаю, на коров тоже замечательно подействуют. Это было бы интересно, но, наверное, зелья дорогие», — предположил отец. «Что вы, Оливер?» — покачал головой мистер Лавгуд. «Дорогие и сложные зелья в сельском хозяйстве использовать невыгодно. Уверен, ваши мальчики запросто сварят за пару дней запас на весь год. Зельям достаточно поить животных раз в месяц, оно позволяет получать много молока, даже если самка драморога не беременная. А это не будет нарушением статута секретности», — обеспокоилась мама. «Нет-нет, Эмили, зелье никак не влияет на свойства молока», — успокоил мистер Лавгуд. «Подобное волшебство не является нарушением статута, если об этом не узнают другие простецы. Мистер Лавгуд, скажите, а где можно раздобыть молоко драморога?» — с жаром вопросил я, подавшись вперед. «Я хочу попробовать его. А сыр из него можно делать? У меня есть знакомый в Аргентине, который занимается разведением драморогов. Я напишу ему и попрошу выслать на пробу немного молока», — тепло улыбнулся мне гость. «Спасибо, Колин, опять ты за свое», — с осуждением сказала мама. «Что подумают о нас гости?» «Ничего страшного, дети должны быть непосредственными», — произнес мистер Лавгуд. «Кстати, мы с Луной летом собираемся посетить финал чемпионата по квиддичу. Он впервые за долгое время состоится на территории Британии. Я бы мог взять с собой ваших мальчиков, правда?» — с надеждой спросил Деннис. «Я не люблю квиддич, но это же чемпионат. Наверняка будет интересно. Наверное, это дорого, да и вам будет неудобно присматривать сразу за тремя детьми», — предположил отец. «Мы же вряд ли сможем попасть на волшебное мероприятие». «Ничего страшного, мне не в тягость», — спокойно произнес мистер Лавгуд. «Оливер, не скрою, простецам попасть на волшебное мероприятие будет сложно. Я через знакомых в министерстве планирую достать недорогие билеты, это обойдется всего по 5 галеонов с человека. Правда, придется занять место за неделю до игры, но палатка с расширенным пространством у меня на 2 комнаты, трансфигурирую пару дополнительных кроватей, так что жить мы будем без стеснения». 10 галеонов, удивился отец. «Это недорого, я заплачу за своих парней, ну и соберу им поесть и всякого такого. Но все же, как-то неудобно вешать на вас обузу в виде пары мальчишек. Дорогой, давай пригласим Луну к нам на каникулы», — предложила мама отцу. «Такая милая девочка, пусть погостит у нас, а потом дети отправятся на этот чемпионат вместе с мистером Лавгудом». «Когда планируется мероприятие?» «Игра будет 22 августа следующего года», — поведал гость. «Думаю, Луна могла бы погостить у вас неделю перед чемпионатом, как раз после закупки школьных принадлежностей. А я тогда заберу всех троих детей перед поездкой. Это будет где-то 14 августа». «Вот и славно», — обрадовалась мама и с умилением посмотрела на Луну. Ужин прошел в теплой атмосфере. Мистер Лавгуд показался адекватным, вежливым и культурным человеком. Если не знать, что он волшебник и исключить из разговора магические темы, то можно подумать, что он обычный представитель творческой интеллигенции, немного чудаковатый, эксцентричный и слегка рассеянный, но добрый, честный и отзывчивый. Родителям Ксенофилиус понравился, он подкупил их своей открытостью. От Луны мама была в невероятном восторге. Она мечтала о дочке, а родились два парня, и тут такая милашка в костюме курочки. Бедная Луна была затискана, но совершенно не возражала по этому поводу. Пока взрослые общались, мы пошли знакомить Луну с достижениями маглов на поприще технологий. Продемонстрировали, как работает телефон, и стали смотреть мультики на видеомагнитофоне. От мультфильмов девочка была в восторге и с трудом отлипла от телевизора, когда Лавгуды засобирались домой. Утром мы с Деннисом кинулись распечатывать подарки. Ко мне прилетело две совы, которые принесли по открытке с конфетами от Лизы Купер и Ребекки Тернер. Я вместе с этими совами отправил им ответные письма с поздравлениями и по шоколадке. Еще несколько сов прилетели к брату от одноклассников. Он принялся в срочном порядке строчить письма и искать ответные подарки. Я включил телевизор и попал на новостной канал. Уже хотел переключить на другой канал, но услышал знакомое имя. Туристка из Великобритании, встречавшая Рождество в Бразилии, заявила в Интерпол и в Скотланд-Ярд о том, что видела в Рио-де-Жанейро разыскиваемого в Англии преступника, Сириуса Блэка, который сбежал из тюрьмы этим летом, вещала диктор. Мы обратились за разъяснениями в пресс-службу Интерпола, вот что нам там ответили. На экране показалась миловидная блондинка в строгом брючном костюме серого цвета. Вчера в Интерпол поступил звонок от гражданки Великобритании о том, что она видела Сириуса Блэка в Бразилии. К нам не поступало никаких запросов о поисках Сириуса Блэка, в базах данных Интерпола он не числится в качестве преступника. Мы связались со Скотланд-Ярдом, но в ответ не пришло никаких документальных подтверждений того, что этот человек является преступником и гражданином Великобритании. На экране вновь оказалась диктор новостного канала, которая продолжила вещать. «А был ли мальчик?» – ехидно вопросила она. «Мы провели журналистское расследование, в результате которого выяснилось, что летом 1993 года в тюрьмах Великобритании не было совершено ни одного побега. Нашумевший в летних новостях якобы беглый преступник Сириус Блэк не фигурирует ни в одной базе данных. В судебных хрониках найдено всего несколько преступников с таким именем и фамилией, но они уже давно мертвы. Что это? Фикция правительства, чтобы поднять ажиотаж на ровном месте или заговор спецслужб? Не переключайтесь, вас ожидают новости спорта после рекламы. Значит, Блэк уехал в Бразилию. Интересно, а волшебники смотрят телевизионные новости? Что будет делать Министерство магии, когда узнает о том, что человек, которого они ловят возле Хогвартса, превратив школу в тюрьму строгого режима, сейчас загорает на пляже под жарким бразильским солнцем? Очень надеюсь, что этого пса не поймают. Не хочу, чтобы всплыла моя причастность к несчастному случаю, в результате которого погиб Питер Петтигрю. Каникулы пролетели быстро и незаметно. Пришлось возвращаться обратно в школу. Хогвартс-экспресс был полон детей. Возвращаться в школу не хотелось, дома было намного лучше, разве что колдовать нельзя. Отец остался доволен, поскольку мы с Деннисом наварили ему зелий для увеличения удоя и для укрепления здоровья по рецептам мистера Лавгуда. Перед этим пришлось навестить аптеку в косом переулке. Зелья оказались весьма эффективными, коровы стали давать намного больше молока. Но главное не это. Самая большая проблема у коров – мастит, воспаление в имени. Например, работник плохо помыл доильный аппарат, была занесена инфекция, в итоге молоко с гноем. Одна корова болеет, а в отбраковку идет все молоко с доильного аппарата, к которому подключено еще несколько десятков животных. Зелье для укрепления здоровья действует намного лучше антибиотиков, коровы практически не болели. Если раньше удой с одной коровы был около 20-30 литров, то теперь он увеличился до 40-50 литров. Это не рекордные удои, но и коровы у нас не самые породистые. Коровы-рекордсмены на особом питании способны выдавать до 60 литров. Но для этого должны быть особо породистые дорогие животные, дорогие комбикорма с химическими добавками. В общем, вложенные средства окупаются только на очень больших фермах с льготными кредитами и субсидиями от правительства, частники же вроде нашей семьи подобное позволить не могут. Такие фермы встречаются, например, в Израиле, где правительство особо рьяно поддерживает сельское хозяйство. Фактически копеечные по цене и минимальные по усилиям приготовления зелья, которые способен сварить первокурсник Хогвартса, увеличили в два раза доход с фермы. «Привет, Луна. Нашли мы с братом купе, в котором расположилась Лавгуд. Привет», – махнул рукой девочке Деннис. «Здравствуйте, Колин, Деннис», – по очереди кивнула и улыбнулась нам Луна. «Присаживайтесь, я вас ждала. Ты слышала новости? По телевизору передавали, что Сириуса Блэка видели в Бразилии. В ежедневном пророке недавно писали об этом», – сказала Луна. «Что именно?» – с любопытством поинтересовался Деннис. «У меня эта статья с собой. Вот, Луна протянула мне экземпляр газеты «Ежедневный пророк». Сириус Блэк найден в Бразилии. Нашей газете стало известно о том, что одна могла видела Сириуса Блэка в Бразилии, о чем она рассказала могловской полиции, аналог Авроров. Вскоре об этом стало известно в Министерстве магии. Мы попросили прокомментировать эту новость министра магии Великобритании. Я связался со своим бразильским коллегой и потребовал выдать опасного преступника Сириуса Блэка, заявил Фадж. В ответ министр магии Бразилии потребовал документального подтверждения того, что Блэк является преступником. Это другая страна, мы не можем послать туда своих Авроров. Естественно, в тот же день копии документов по делу Блэка были высланы в Бразилию. Наш корреспондент связался с представителем Министерства магии Бразилии, вот что он нам ответил. Недавно к нам, с прошением о выдаче гражданства в связи с политическим преследованием, обратился британский волшебник Сириус Блэк. Мистер Блэк принес министру магии Бразилии непреложный обет, в котором поклялся, что не совершал всех тех преступлений, в которых его обвиняют, после чего оказался живым и здоровым, что полностью подтверждает его невиновность. Мы были серьезно удивлены. Как же так, в Британии Блэк считается ближайшим сторонником сами знаете кого и убийцы, которого разыскивает весь Аврорат и Дементоры, а он, оказывается, давно уже находится в другой стране и считается невиновным. На это нам ответил опять же представитель Министерства магии Бразилии. Министр магии Бразилии рассмотрел прошение мистера Блэка о гражданстве. Затем экспертами были тщательно изучены присланные Министерством магии Британии документы по делу Блэка, после чего наш министр выслал Фаджу отказ о выдаче беженца ввиду того, что полностью подтвердился факт политического преследования со стороны британских властей. Мистеру Блэку выдано гражданство Бразилии. Дальше, больше, уважаемые ведьмы и колдуны. Вот что еще поведал представитель Бразилии. Судебное решение явно сфальсифицировано. Наши эксперты изучили документы по делу Сириуса Блэка. Там нет ни одной улики, подтверждающей, что мистер Блэк виновен в чем-либо. Его обвинили в убийстве 12 маглов, в убийстве Питера Петтигрю, а также в предательстве Джеймса и Лили Поттер. Все это уже известно нашим читателям, но бразильский представитель раскрыл многие неизвестные обществу факты. Вот что он поведал. На палочке Блэка, проверенной в 1981 году британскими аврорами при помощи заклинания Priori Incantatem, не оказалось ни одного взрывного заклинания, которым якобы был убит Петтигрю и 12 маглов. Не было найдено ни останков тела Питера Петтигрю, за исключением пальца, не его палочки. Такого после применения бомбарды не бывает, должны остаться останки тела, а не один палец. Свидетели маглы были допрошены с нарушениями, а после им была стерта память, отчего их показания невозможно подтвердить и они не могут считаться достоверными. А статьи за предательство друзей вовсе не существует ни в одной стране мира, в том числе в магическом законодательстве Великобритании. Подобное выдумывание несуществующих законов явно указывает на причастность к травле мистера Блэка высокопоставленных служащих Министерства магии Британии. Из речи представителя бразильского Министерства магии стало известно, что единственным доказательством вины мистера Блэка было согласие с речью обвинителя. Это является явным самооговором под воздействием стресса. Никаких татуировок, говорящих о принадлежности Сириуса Блэка к террористической группировке «Пожиратели смерти», бразильскими колдомедиками обнаружено не было. Сириуса Блэка на пожизненный срок посадили в тюрьму по ложным обвинениям, а после побега из тюрьмы травили дементорами, что является нарушениями международного волшебного права, добавил заместитель министра бразильского министерства магии. Министр магии Бразилии выслал Министерству магии Британии ноту протеста и заявление о пересмотре дела Сириуса Блэка. «Мы не будем рассуждать, виновен Блэк или нет, пусть этим делом занимаются профессионалы. Но нас интересует другой вопрос, за что страдают наши дети и жители Хаксмита. Если Блэк живет в Бразилии, зачем вообще необходимо оцепление из дементоров? На минуточку, дементоры – это особо опасные твари пятого класса опасности по международной классификации. Они являются стражами Азкабана, тюрьмы для волшебников. Получается, что детей и ни в чем не виновных волшебников охраняют особо опасные тюремные стражники. Что вообще происходит? Неужели Фадж считает детей за опасных преступников? Мы обратились за разъяснениями к министру. Мы считали, что Блэк будет охотиться за Гарри Поттером. Беглец из Азкабана все время повторял, когда сидел в камере: «Он в Хогвартсе, он в Хогвартсе», — ответил министр Фадж. «Что мне оставалось делать? Авроров не хватает, пришлось выходить из ситуации, создавать оцепление из дементоров. Конечно же, дементоры немедленно будут выдворены обратно в Азкабан. Однако, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Дорогие мои, вы не представляете, как меня радует тот факт, что больше дементоры не будут крутиться возле школы. Колин, получается, зря ты учил Патронус», — прокомментировал Деннис, отлипая от газеты. «Почему же? Патронус – такая штука, что в хозяйстве всегда пригодится. Высшие светлые заклинания отлично тренируют способность по желанию вызывать необходимый эмоциональный настрой. Кто знает, может быть, когда-то я смогу достигнуть уровня Дамблдора, или, чем черт не шутит, Луны. Не знала, что ты, «Колин, считаешь меня сильнее Дамблдора?» — улыбнулась Луна. «Я бы не сказал, что Луна круче Дамблдора», — добавил Деннис. «Эх, брат», — покачал я головой, — «ты просто не видел, с какой легкостью Луне даются новые заклинания. Если я что-то и понял, так это то, что хороший волшебник должен быть творческой личностью, умение вызывать нужный психологический настрой, крайне важное для сотворения магии. Назовите самых сильных волшебников». «Профессор Флитвик», не задумываясь, сказала Луна, «он действительно весьма эмоционален. А еще профессор МакГонагалл и профессор Снейп, у них очень много мозгошмыгов. Что МакГонагалл, что Снейп, оба довольно эмоциональные личности, они легко срывают свою злость на детях, снимая баллы и назначая отработки. Эмоциональность – вот главная компонента волшебства, не считая проводимости телом и палочкой магической силы. Например, профессор Спраут очень спокойная женщина, за ней никто не замечал выдающихся магических способностей. То же самое можно сказать про других волшебников. Например, сам знаешь кто, многие отзываются о нем, как о неуравновешенной злобной личности. В итоге его считают самым сильным темным колдуном магической Британии. А директор Дамблдор, на него как посмотришь, все время наряжается в яркие мантии, несет полную чушь и в целом ведет себя крайне эксцентрично. Он считается великим волшебником. «Колин, мне жаль тебя расстраивать, но из тебя великий волшебник получится, только если свихнешься», с печалью констатировал Деннис. «Если эта теория верна, то ты слишком спокойный для сильного волшебства. Знаешь, Дэн, а ведь подбор палочки по характеру тоже подтверждает эту теорию. Если следовать объяснению Малливандера, то моя палочка относится к слабым. Во-первых, волос единорога в качестве сердцевины, во-вторых, корпус для мудрых и спокойных людей, а палочки с пером феникса, наоборот, предназначены для эмоциональных людей, и эта сердцевина считается самой сильной. А у меня палочка из дуба и с жилой дракона», произнесла Луна. «Колин, что бы это могло значить? Корпус говорит о том, что ты сильная, смелая и преданная, а жила дракона, наиболее распространенная сердцевина, которая подходит многим волшебникам, очень сильная, не уступает перу феникса. В целом такая палочка подходит могущественным и мудрым магам с большим магическим потенциалом, которые не боятся трудностей и легко их преодолевают». «Колин, это звучало круто», — восторженно произнес Деннис. «Ты летом снова будешь заниматься у Элливандера?» «Конечно. А как же Луна и чемпионат?» — спросил брат. «Думаю, неделя погоды не сделает, так что на чемпионат можно будет съездить, а еще одну неделю можно будет заниматься не весь день, а, к примеру, до обеда. Вы же с Луной найдете, чем занять себя половину дня. Будем смотреть мультики», — расплылась в мечтательной улыбке Луна. «Можешь спокойно учиться, Колин». «Мультики, это хорошо», — согласился Деннис. «Надо будет взять на прокат несколько видеокассет. Я видел, в видеопрокате появились японские мультфильмы. Японские, в будущем они будут популярными». Примечание к части. Муза обожает сыр, он вкусный и полезный, но стоит дорого. https://money.yandex.ru/4100134672838. Вебмониер 421 миллиард 890 миллионов 270 тысяч 592. Глава 21. Хогвартс без окружения дементоров преобразился, словно по волшебству. Погода стояла замечательная, дети светились от радости. Я окинул взором фестралов, которые были запряжены в кареты. «Они кажутся голодными, смотря на страшных лошадок», — произнесла Луна. «Глядя на фестралов, мне всегда хочется их подкормить. А я думаю, скольким животным на спины прыгали люди перед тем, как узнать, что лошади не против этого». Мы втроем забрались в карету. Деннис окинул взглядом толпу школьников, спешащих к каретам. Глядя на стайку подружек-старшекурсниц, он задумчивым тоном протянул. «Колин, ты не задумывался над вопросом, почему девушки ходят в туалет группами? Вот Гермиона Грейнджер на первом курсе пошла в туалет одна, и на нее напал тролль. Колин, скажи, ты шутишь?» «Да», — с надеждой посмотрел на меня брат. «Мне Гарри Поттер рассказал, когда с ним в больничном крыле лежали. Так что согласись, что-то есть в том, чтобы девушкам ходить в туалет группами. Еще есть призрак Миртл Уоррен, который обитает в туалете для девочек на втором этаже», произнесла Луна после недолгих размышлений. «Она тоже пошла в туалет одна. Хорошо, что я не девочка», — передернул плечами Деннис. «Люблю ходить в школу, но не в Хогвартс». «Колин, ты и любишь школу, это что-то из фантастики», – насмешливо прокомментировал Деннис. «Помню, когда мы были маленькими, ты очень не любил ходить в школу. Так ведь это когда было? Дэн, если помнишь, нас родители никогда не заставляли ходить в школу». «Ох, ёшкин-кошкин», – поежился Деннис. «Точно, помню. Мы тогда оба решили соврать, будто сегодня на занятия идти не надо». Папа обрадовался, сказал: «Можете вообще не ходить в школу, я буду только рад». «Ага». А потом он дал рабочим выходной, нам вручил лопату и вилы, после чего заставил убирать навоз, грузить сено и заниматься скотиной. Весь день с утра и до поздней ночи. Вначале я радостно думал: «Ничего, зато не на уроках сидеть». На следующий день ты сбежал в школу, а я решил опять прогулять. Сценарий повторился, только на этот раз я работал один. Зато помню, на следующий день ты проснулся раньше будильника, радостно продолжил Деннис. Я только выполз в пижаме из спальни, а ты уже стоишь в костюме и с рюкзаком. Так я полюбил учиться. Учеба – неизбежное продолжение каникул. Она резко вошла в мою жизнь на следующий день после прибытия в школу. После ужина я решил прогуляться. Маршрут специально не выбирал. В итоге я прошел мимо кабинета учителя Зати. Дверь в кабинет оказалась открытой. Внутри за письменным столом за стопкой пергаментов сидел профессор Люпин. Я остановился и пригляделся к нему. Вдруг в голове внезапно сложилась мозаика. Латаная одежда, ежемесячные приступы болезни, после которых преподаватель имеет болезненный вид. Из-за этой болезни у старших курсов Зати ведет профессор Снейп, что не прибавляет ему настроения, а у нас график построен так, что мы к нему не попадаем. Я понял, кем является профессор Люпин. Ну конечно, все же очевидно. Директор нанял Люпина, поскольку сложно подобрать преподавателя Зати. С ними вообще в Хогвартсе какая-то беда, ни один за последнее время не задержался больше, чем на год. Квирилл оказался вором, которого убил Гарри Поттер. Как говорится, в Хогвартсе вызывают авроров, только если не удалось совершить самосуд. Локхард забил на свои обязанности, продал ученикам под видом учебников свою художественную литературу, после чего ему не стали продлевать контракт. Мне относительно повезло с МакГонагалл, она была настроена быстро избавиться от меня с отцом, отчего, видимо, забыла о списке, в котором были книжонки Локхарта. В итоге у меня среди покупок оказался стандартный учебник Зати за первый курс, который использовали предыдущие преподаватели. Неизвестно, как сложится у Люпина. Мужчина обернулся к входу и заметил меня. «Ты что тут делаешь?» – с легким удивлением спросил Люпин. «Гуляю», – пожал я плечами. «Вы заняты, профессор? Если хочешь, заходи». Мужчина разогнулся и с хрустом потянулся. «Колин Криви, верно?» «Да, сэр». «Чаю хочешь?» – Люпин поискал глазами чайник. «Я как раз подумывал о чашке чая». «Спасибо, профессор, не откажусь. Дома я привык пить в любой момент». Обычно наливал большую чашку молока, под которую приспособил пивную кружку, мог в любой момент отхлебнуть во время чтения интересной книги. В Хогвартсе приходится терпеть до перемены и носить с собой термос. «Садись», — Люпин указал на стул и снял крышку с пыльной банки. «У меня только в пакетиках. Было бы у вас молоко, цены бы вам не было, но у меня свое». Достал я из сумки термос. «Вам добавить в чай?» «Давай», — лукаво улыбнулся Люпин. Профессор протянул мне кружку с отколотым уголком. «Тебя что-то тревожит, Колин? Ученики редко приходят в эту часть замка, когда нет занятий». «Профессор, я догадался, кто вы». Люпин нахмурился и слегка напрягся. Видимо, ему неприятна эта тема. Оно и понятно, подобное никому не доставляет удовольствия.